Я сделала маленький глоток. Виски обожгло горло едкой горечью. — А почему за плохую? — спросила я, поставив стопку на место. — А потому что это самый лучший рецепт от бессонницы, — ответила хозяйка с легкой усмешкой. Еще раз внимательно посмотрела на меня и спросила, — Сколько тебе лет, деточка? — 25. Екатерина Михайловна откинула назад красивую голову, отягощенную густыми пепельными волосами, и рассмеялась. У нее были красивые зубы, у нее вообще все было красивое. Отсмеялась, посерьезнела, повернула голову в мою сторону и посмотрела на меня с выражением странной жалости во взгляде. — У тебя многое впереди. Не то предупредила, не то пожалела она меня. — Надеюсь, — ответила я дипломатично. Екатерина Михайловна энергично кивнула. — Правильно. Всегда так говори. Даже когда так и не думаешь. Она помрачнела и опустила ресницы. Ее лицо неожиданно стало очень старым. А я вдруг вспомнила, что видела эту актрису. Правда, не в театре, по телевизору. Запись была давняя, еще черно-белая, но даже в таком скучном цветовом раскрасе молодая Екатерина Михайловна смотрелась обворожительно. Что ж это была за оперетта? Я не очень хорошо знаю музыку этого жанра, кажется, «Фиалки Монмартра». «Карамбалина, карамбалетта», — распевала Екатерина Михайловна, сверкая ослепительно прекрасной улыбкой. Пышные юбки небрежно взлетали вверх, демонстрируя великолепные стройные ноги, и это движение, которое в любом другом исполнении могло выглядеть вульгарным, выглядело у нее чуть ли не королевским. И вся она была как сгусток яркого, ослепительного света, как солнечный ветер, каким-то фантастическим образом залетевший на землю. «Боже мой!» — подумала я, в благоговейном ужасе, смешанном с восторгом. Сколько же ей лет? Хозяйка дома, словно услышав мои мысли, подняла красивую голову и посмотрела мне в лицо. У нее были широко расставленные серые глаза, не потерявшие своей изначальной яркости. — Вы мне кого-то напоминаете, — сказала Екатерина Михайловна задумчиво, «Не могу вспомнить, кого именно». «Говорят, у каждого человека на этой планете есть двойник», — ответила я. «Да». «Немцы называют это доппельгангер. Но доппельгангер не только внешний двойник. Считается, что доппельгангер — это зеркальное отражение человека». «Как это?» — не поняла я. «Ну, например, если оригинал злой, то двойник будет обязательно добрым. И наоборот». Она снова рассмеялась своим чудесным негромким смехом. По-моему, она все еще вполне могла околдовать любого мужчину. Какого только пожелает. «Простите, я вас задерживаю», — извинилась хозяйка дома и поставила стопку с недопитым виски на стол. «Итак, чем могу служить?» «Расскажите нам о том человеке», — попросил Саша, — «об Авдееве». Его звали Володя. В театре его называли Волик. «Впрочем, почему я говорю в прошедшем времени?» — перебила хозяйка сама себя. «Волик жив?» «Мы не знаем», — ответил Саша. Екатерина Михайловна молча кивнула. Волик был «Очень красивый мужчина», — сказала она все в том же прошлом времени. Очевидно, прикинула в уме нынешний возраст Волика. И при этом в нем не было ни малейшей слащавости. Он был невероятно сексуален и мужествен. Внешне, разумеется. «Почему, разумеется?» — спросил Саша. Екатерина Михайловна пожала плечами, потому что он был артистом, да еще тенором. «Что это за профессия для мужчины, прости господи. Все мужчины, актеры, которых я знала, были очень женственны. Уж не знаю почему, но профессия накладывает печать на характер, поэтому я ни разу не выходила замуж за актера. Мне их капризов и в театре хватало. — А сколько раз вы были замужем? — не утерпела я. — 5, — ответила Екатерина Михайловна, ничуть не удивившись моему вопросу. — Ого! — сказала я с уважением. Хозяйка рассмеялась. — Вы думаете, что это я мужей меняла? Ничего подобного. Они от меня сбегали примерно через год совместной жизни. Мало кто может выдержать жену-актерку. Только Лешенька продержался до конца. — Леша — это мой последний муж, — объяснила она нам. Он был врачом, хирургом. Умер 2 года назад, прямо на обходе сердца. Простите, я снова отвлеклась. Екатерина Михайловна взяла ступку и отпила еще глоток. Так вот, Волик был удивительно красивым мужчиной. Женщины по нему с ума сходили. Возле служебного входа вечно толпы дежурили, причем ждали именно его. — Ему это нравилось? — спросил Саша. — Он считал это вполне естественным, — спокойно ответила хозяйка. — Он даже представить не мог, что может быть иначе. Он вступал в близкие отношения со своими поклонницами? — Разумеется, — ответила Екатерина Михайловна, высоко поднимая брови. — Он без женщин просто жить не мог. Причем, знаете, что самое интересное? Мне кажется, его привлекали не столько интимные отношения с женщинами, сколько атмосфера постоянного преклонения перед его красотой. — Только красотой? — уточнил Саша. — А перед его талантом? — Вот здесь у Волика были шаткие позиции, — ответила хозяйка с некоторым сожалением. — Голосок у него был слабенький. Первые роли он не тянул, пел вторые партии. Мне кажется, это его раздражало. Жаль, что для мужчин тогда не существовало профессии фотомодели. Вот там Волик был бы на месте. Екатерина Михайловна отпила глоток и договорила. Он был бы суперзвездой. — Расскажите нам о его жене, — попросил Саша. — О которой? — спросила Екатерина Михайловна самым будничным тоном. — А у него их было много? — Много, — подтвердила хозяйка дома. Сначала он был женат на девочке из кардебалета, на Люсеньке Овчинниковой. Но этот брак быстро распался. — А дети у них были? — Нет. Люсенька хотела сделать карьеру, поэтому рожать не торопилась. Потом он женился на Танечке Марковой. Она у нас пела, только недолго. На гастролях познакомилась с одним влиятельным чешским политиком, ну и бросила Волика, не раздумывая. Разводы и браки с иностранцами тогда не приветствовались, но это был свой иностранец и, к тому же, из партийного лагеря. Так что шума поднимать не стали. Танечка быстро оформила развод и уехала в Прагу. По-моему, она и сейчас там живет. Пани... Екатерина Михайловна пощелкала длинными пальцами с красивыми ухоженными ногтями. — Забыла, — сказала она виновата. — Неважно, — отмел Саша неизвестную нам пани. — Детей у них, насколько я понял, тоже не было. — Не было, — подтвердила хозяйка. — А, вас интересуют браки с детьми? — Честно говоря, да, — признался Саша. Тогда только та, последняя его московская жена. Как же ее звали? Екатерина Михайловна задумалась. Кажется, Зина. Она работала в театре? Спросил Саша. Нет, она работала на ткацкой фабрике, ответила Екатерина Михайловна с непроницаемым выражением лица. Вот как! И где они познакомились? Она была девушкой из толпы, — ответила Екатерина Михайловна с улыбкой. — Стояла возле служебного входа, караулила Волика вместе с другими поклонницами. — А как они познакомились, я не знаю. — Вы с ней общались? Екатерина Михайловна пожала плечами. шапошно. Она, конечно, приходила в театр, бывала за кулисами, но говорить нам было не о чем. Искусство ее не интересовало, ее интересовал Волик. Понятно. Саша задумался, а какой у нее был характер? Спросил он. В самых общих чертах. Екатерина Михайловна прикусила нижнюю губу и задумалась. Помните картину «Боярыня Морозова»? Спросила она неожиданно. Саша удивился. Помню. Только не очень подробно. Саму героиню, помните? Такая черная ворона на снегу с задранной рукой и двуперстием. Саша посмотрел на меня. Я помню ее очень хорошо. Пришла я ему на выручку. Ну вот, обрадовалась Екатерина Михайловна. Значит, вы себе представляете жену Голика. Зина была вылитая боярыня Морозова. Внешне? Уточнил Саша. И характером, невозмутимо ответила Екатерина Михайловна. Она упертая была до фанатизма. Если ею овладевала идея, она готова была ради нее идти на все, даже на смерть. И этой навязчивой идеей стал Волик. Да, она по нему сходила с ума, караулила каждый его шаг, даже на гастроли пыталась с нами ездить. Сопровождала мужа, как собачка с чемоданом. Почему с чемоданом? Ну, потому что багаж всегда носила она, объяснила Екатерина Михайловна. Волик шел впереди, налегке, как восточный мужчина, а сзади трусила Зина с поклажей. По-моему, он хорошо устроился, заметил Саша. Не скажите. Зина требовала абсолютной верности. А Волик на такой подвиг не был способен. Понимаете, со временем атмосфера преклонения выдыхается. Остается только скучная домашняя рутина. Волик просто не мог дышать этим отравленным воздухом. Он должен был непрерывно купаться в преклонении. А Зина пыталась загрузить его какими-то обязанностями. Деньги зарабатывать, с сыном гулять, вовремя домой приходить, ходить с ней в кино, в гости. Он этого не умел и не хотел. Волик был человек-праздник. Как только женщина переставала ему этот праздник обеспечивать, Волик немедленно находил себе другую женщину. Но возле Зины он продержался долго. Как сам говорил, пробыл в рабстве 10 лет.